и с тех пор стоит лишь мне понервничать, как у меня перехватывает дыхание. По театру разнеслась уже весть, что мы подали заявление на выезд, и все с ужасом смотрели на меня. Причины, правда, были разные. Та пятерка исходила злобой и завистью, что вдруг нас выпустят за границу, ведь не о том они мечтали, когда пошли с доносом в ЦК. В этом случае они сами хотели бы быть на нашем месте. А мои друзья и доброжелатели были уверены, что нас ни за что не выпустят и создадут такую для меня обстановку, что я вынуждена буду из театра уйти. У меня же была теперь одна цель в жизни — уехать во что бы то ни стало и добиваться этого любым путем. Я обычно никогда не смотрю в зал, не вижу публики. Но в сцене «Игорный дом» я нахожусь высоко над игроками в своей комнате, в течение всей картины, открытая для публики, и по замыслу режиссера, застывшая в неподвижной позе. Сцена подо мною длится минут 10-15. Сейчас, прижавшись в угол дивана, я смотрела сверху прямо в зрительный зал. Как странно. Утренняя генеральная репетиция, а много черных костюмов и белых рубашек. Необычно много мужчин. Может, и всегда было так, но я раньше просто не видела зрительного зала. Приемная комиссия из ЦК, чиновники из Моссовета, КГБ, Министерство культуры, мужчины России. После репетиции засядете строчить отзывы или доносы, а бабы русские вручную железные дороги строят, мостовые мастят. Вы же в ролях надзирателей. Вот и сейчас коршунами слетелись принимать спектакль бывшего формалиста Прокофьева. Будьте бдительны, кляуза уже была. Заодно вы любуетесь сейчас и мною. Всем вам уже известно, в Большом ЧП подала заявление на длительный отъезд. Расплевалась с великодержавным Большим театром певица, вон та, что на верхотуре сейчас сидит. Это непорядок, и такого еще не бывало. Из Большого театра народной артистке СССР полагается только на пенсию, и тогда юбилейный спектакль и орден. Или ногами вперед, и в этом случае панихида в Большом фойе, хор, оркестр и Новодевичье. Как же так, не доглядели и не придушили раньше, чтобы не мешало жить, не нарушало освященный десятилетиями покой и благолепие? Глядя на их обращенные ко мне тупые, оплывшие физиономии, всей своей шкурой, я чувствую, с каким удовольствием стащили бы они меня за ноги со сцены, бросили на пол и затоптали бы ногами так, как их обучали. «На тебе, падла, чтобы другим неповадно было!» Но если у меня, получившей пинок, от ярости кровь кидается в голову так, что я готова разбить ее вдребезги об эти стены, то что же пережил Прокофьев, которого много лет мордовали на открытых собраниях и в прессе? Гениальный Прокофьев, чью оперу вот сейчас только, через 60 почти лет после того, как она написана, впервые представляют советской публике. Нет, не публике, а вот этим держимордом, вольным вынести свой приговор блестящему сочинению, пущать или не пущать, казнить или миловать. У меня плыли красные круги перед глазами. Я не заметила, как комната опустилась вниз. Началась моя финальная сцена с Алексеем. И когда по действию подошло время моей истерики, во мне будто прорвало плотину. Я кричала с таким отчаянием. Мне хотелось, чтобы от моего крика обрушился зал и поглотил весь народ, который я сейчас так ненавижу, а вместе с ним поглотил бы и меня, потому что я сама плоть от плоти этого народа. И этот Алексей, трясущимися руками протягивающий мне, Полине, груду денег, но разве может он спасти меня от леденящего душу унижения не перед кем-то, а самое главное, перед самой собой?»